Вот почему он не позвонил. Он всегда звонит вовремя. Он ранен, но не сильно. Сейчас он в больнице. Несчастный случай? Пилар подошла и положила руку на плечо Мади. Девочка попыталась вырваться, но Пилар только усилила хватку. Нет, не несчастный случай. В него стреляли. Стреляли! Тео быстро встал из-за пианино. У него стало горько во рту от страха. «Не может быть, это ошибка. Кому понадобилось в него стрелять?» «Его отвезли прямо в больницу», — продолжила Тереза. «Я говорила с его лечащим врачом. Ваш отец чувствует себя хорошо. Согласно бюллетеню, его состояние не внушает опасений». «Послушайте меня», — Элли шагнул вперед и взял за руки Мади и Тео. «Мы бы не стали вам говорить, что все в порядке, если бы было по-другому. Я знаю, вы испуганы и взволнованы, мы тоже, но врач выразился очень определенно. Ваш отец силен и здоров, и скоро полностью оправится». «Хочу, чтобы папа вернулся», — у Мади дрожали губы. «Хочу, чтобы он был дома». «Он вернется сразу же, как только выйдет из больницы», — сказала ей Тереза. «Я распоряжусь». «Маделин, как, по-твоему, отец любит тебя?» «Конечно». «Ты можешь себе представить, как он волнуется за тебя и твоего брата, и как это волнение мешает ему выздороветь? Ради него ты должна быть сильной». Когда зазвонил телефон, Мади вихрем кинулась к нему. «Алло, алло! Папочка?» По ее лицу текли слезы, тело било крупная дрожь. Однако она шепнула Тео, когда тот попытался отнять у нее трубку. «Окей!» У девочки сорвался голос, и она повернулась к Терезе. «Окей!» — повторила Мади, провела рукой под носом и судорожно вздохнула. «Поняла. А пулю тебе отдадут?» Она слушала голос отца, но не сводила глаз, скивавший ей Ла Сигнора. «Ага, Тео здесь, он толкается. Можно я его стукну?» «Слишком поздно», — после маленькой паузы ответила она. «Я уже его стукнула». «Ага, передаю». Она сунула брату телефон. «Ты сильная молодая женщина», — сказала ей Тереза. «Отец бы гордился тобой». «Пусть он вернется домой, ладно? Пусть только вернется!» Мади бросилась в объятия Пилар и заплакала. Глава 23. Голова раскалывалась от боли, но боль в сердце была сильнее. Не обращая внимания на то и другое, она заняла свое место за письменным столом. Невзирая на возражения Эли и Пилар, Тереза позволила детям присутствовать на экстренном совещании. Она все еще оставалась главой семьи Джамбелли, а они имели право знать, за что стреляли в их отца. Имели право знать, что это сделал ее родственник. «Я говорила с Дэвидом», — начала она и улыбнулась его детям, до того, как пришел врач и заставил его отдыхать. «Хороший признак», — София разместилась рядом с Тео. «Он выглядел маленьким и беззащитным. Когда мужчинам больно, они ведут себя как дети, не могут говорить ни о чем, кроме своих страданий». «Неправда, мы стоики». Тео пытался быть стоиком, но живот его не слушался. «Как бы там ни было», — продолжила Тереза, — «если позволит врач, он вернется домой через несколько дней. Тем временем полиция расследует этот случай. Я также говорила с человеком, который ведет следствие». После короткого, но беспрекословного приказа она получила отчет, подписанный лейтенантом Де Марко. Тереза сложила руки на папке. Было несколько свидетелей. Есть описание нападавшего, хотя и не слишком надежное. Сомневаюсь, что его поймают. Впрочем, едва ли это имеет значение. «Как вы можете так говорить?» — вскочила Мади. «Он стрелял в моего отца». Тереза одобрительно кивнула и ответила ей как равной.